там, в этом Акрополе. Ну, я просто решил его так называть. В общем, когда вы там внутри сражались с белыми гигантами и сектантами, вам встречались какие-нибудь другие живые существа? Мы увидели только гигантов и сектантов. Ну, во всяком случае, пока я был вместе со всеми. Ясно. Решения, сплошные решения. Но привыкать к этому, наверное, не стоит. Привычка влечет за собой небрежность. Впрочем, привыкнуть, наверное, и не получится. Не обращаем на обезьян внимания. Идем внутрь. Они где-то рядом, думал Харухира, ускоряя шаг. Живые? Уже погибли? Впечатляюще, как на экскурсии вспомнились ему слова Кузака. Да уж, это место попросту поражает воображение, захватывает дух. Харухира шагал впереди, проверяя, безопасен ли путь. Остальные шестеро следом за ним. Проверять, безопасен ли путь. Справлюсь ли я? Он намеревался выложиться в полную силу, но уверенности не ощущал. Разумеется, хотелось бы вести друзей по идеально, стопроцентно безопасному пути. Но, разумеется, это невозможно. По траве, через завал, между парой обломков колонн. В тени колонн. Похоже, никто не прячется. Кажется, никто не прячется. Что там по ту сторону, уже неизвестно. Но нельзя же осматривать каждое препятствие со всех сторон. Так они никогда не доберутся до цели. А значит, путь безопасен на сколько? 80%? 60%? 50%? Это не выразить в числах. Но вроде как бы безопасно. Лишь так, не точно и неопределенно. За аркой из разрушенных колонн по обе стороны валялись куча обломков зданий. Словно бы две стены, ограничивающие путь. Вот только в этих стенах полно отверстий. И если там кто-то прячется, заметить его будет непросто. Хоть плачь, но плакать нельзя. Харухира вдохнул, выдохнул. Сконцентрироваться на том, что можно сделать. Что нельзя сделать, то сделать никак нельзя. Все просто. Держа оружие наготове, Харухира, используя бесшумный шаг, прокрался вдоль правой стены, тщательно проверяя каждую щель. Впрочем, излишняя тщательность тоже ни к чему. Осторожность – это хорошо, но она не должна перерастать в робость, не останавливаться, не пугаться, даже если не по себе. Одноглазые обезьяны и правда не нападают и не преследуют. Звук? Вроде бы послышался какой-то звук. Впрочем, сложно сказать наверняка. Стены оборвались. Точнее, показалось открытое место, что-то вроде перекрестка. Харухира и его спутники собрались вместе. «Ты как, Харухира-кун?» – спросила Шихору. А что?» «Твое лицо. Цвет. Что-то не так?» «О!» – Ранта, увидев лицо Харухира, ухмыльнулся. «Вот это да! Ты у нас теперь Белоснежка! Хе-хе!» «Харукун!» Юма с очень серьезным видом вдруг крепко взяла его за руку. «Юма понимает, что тяжело. Но держись». «Ага». «Преклоняюсь. Кроме шуток». Кузак и вправду склонил голову. «Да уж, неудивительно. Идти в одиночку первым в таком месте я бы не смог». «Разве?» «Ну, может быть». «Хару, скажи, если устал». Мэри внимательно всматривалась в Харухира. «Пожалуйста». «Скажешь? Ладно», добавила Шихору. «Потому что я, Ранта-сама, готов заменить тебя в любой момент». «Вот уж обойдусь». «Это что за резкий отказ такой, эй?» «Ну же», Кикава приобнял Ранту за плечи. «Чему объяснять очевидное, правда ведь?» Пусть на мгновение, но все улыбнулись. Харухира тоже полегчало. «Примитив», – подумал он тут же. «Примитивный и эгоистичный. Позор. Так легко поддастся общему настроению. Впрочем, я в не поддамся. Нельзя. Стоит расслабиться и ошибки не избежать. А ведь я, пожалуй, люблю их», – подумалось ему. Пока он выбирал направление движения. Их всех. Ну, кроме Ранты, само собой. Впрочем, Ранту, наверное, можно назвать чем-то вроде острой приправы. Скорее всего. Ранта, будучи Рантой, не раз избавлял нас от проблем. И все же я люблю вас, друзья. Позор. Нет, ничего плохого в этом, в общем-то, нет. Но все таки стыдно такое говорить. В любом случае, такие мысли, пожалуй, совсем не в моем стиле. Я люблю вас, друзья. Ну, совсем ведь не в моем характере. Я как бы более сдержанный, что ли. Во всех смыслах. Ведь так? Пойдем направо. Это не интуиция. Харухира не обладает таким чутьем, как, например, Такемоне. До сих пор они шли вдоль правой стены, так что повернув сейчас направо, так и продолжит идти вдоль нее. Вот и вся причина. Ну а если в том направлении ничего не найдут, то можно будет выбрать другой проход. Конечно, хотелось бы как можно скорее поспешить на выручку, но не зная, где сейчас Такис, остается лишь разыскивать их спокойно и систематически, используя те качества, которыми, похоже, не обладает уже Такемуне, в отличие от Харухира. Они снова двигались тем же порядком. Харухира впереди, остальные следом. До сих пор, честно говоря, Харухира чувствовал себя прилично вымотанным, но теперь, кажется, все хорошо. Пока. Нельзя переоценивать себя. Нельзя позволять себе такую роскошь. Щели в стенах встречались все чаще и становились все шире. Теперь в них вполне можно было войти и спрятаться, а то и пройти завал насквозь. Если с Такис все в порядке, то они вполне возможно укрылись в одной из таких щелей. Через 200-300 метров путь начал забирать влево. Дальнейшую дорогу преграждало нагромождение обломков колонн и обвалившихся кусков стен. Пройти казалось возможно, но что впереди не ясно. Рискованный маршрут. Но с той стороны слышался какой-то шум. Харухира закрыл глаза и вслушался. Это звук шагов товарищей, а то нет. Голос. Скорее всего, человеческий. Харухира обернулся к остальным. Они, похоже, пока не замечают. Там кто-то есть. Скорее. Кикава бросился вперед. Харухира смотрелся в глаза товарищей. Они зашли так далеко. Они пришли сюда, чтобы помочь Такис. Их чувства наверняка едины. Теперь впереди шел Кикава, а Харухира, Куза, Кранта, Шихору, Мэри и Юма следовали за ним. Кикава двигался быстро, практически бегом. Чересчур быстро. Впрочем, иного выхода нет. Остается лишь бежать, прокладывая себе путь через беспорядочно наваленные и мешающие обзору обломки. Кикава что-то бессвязно выкрикивал, словно пытаясь кого-то подбодрить. Должно быть, он пытался звать друзей. Сам Харухира на его месте захотел бы дать понять, что помощь рядом. Но ситуация еще не ясна. Пока что неизвестно, действительно ли это Такис. Еще рано их звать. Еще немного, крикнул Харухира. Он не знал, расслышал ли его бегущий впереди Кикава. Однако еще совсем немного. Голос послышался снова. «Ах ты!» Знакомый голос. «Тадачи!» Завопил Кикава. «Это я, Тадачи! Кикава! Ваш Кикава вернулся, как и обещал! Несмотря ни на что! Я привел Харучи и его команду! Тадачи!» Голос Тады что-то воинственно выкрикивал. Должно быть, он просто не может позволить себе ответить Кикаве. Судя по звукам, он с кем-то сражается. Кикава рванулся вперед, перескакивая через груды обломков и протискиваясь между обломков колонн. Харухира тоже, поднажав, не отставал. Вон он, Тада. О! Фугра! Зо! Тада размахивал палицей. Ему противостояли гуманоиды в балахонах из белой ткани и с чем-то вроде копий в руках. Так вот они какие, сектанты. Четверо. Четверо на одного. Однако это не означает, что соотношение сил все время было таким. Еще два тела сектантов лежат на земле, а подле них еще одно. Собранные в хвост волосы. Одежда что-то вроде цельного кожаного комбинезона.